Даниэль закрыл мешок и с отчаянием подумал: «Я никогда не смогу держать их дома. Кароль не захочет. Придется их отправить к тете Маду». На площади собирались люди. Прошел носильщик с чемоданами. Даниэль прислонился к стене и ссутулился. Над головой висела афиша, которую он выучил наизусть: «Посетите замки Луары». Это было смешно. И все эти белые лица. Он видел их несколько на грузовом судне. Но на земле впечатление было сильнее. У всех такой болезненный и озабоченный вид. Беззаботность. Это что, удел чернокожих? Даже в своей нищете они казались расслабленными и счастливыми. Они слились с природой. А здесь уже и не знали, что такое природа. Даниэль чувствовал, что, размышляя об этом, приближается к какой-то великой идее. Но всякий раз, когда он, казалось, вот-вот готов был ее постичь, она от него ускользала, подвижная и блестящая, как змея, которую он видел у своей хижины где-то к северу от Бандуку. Он попытался вспомнить название деревни. Бесполезно. Сон затуманил ему сознание. Как только глаза его закрывались, он вновь видел перед собой джунгли. Размытые дождем тропы, громадных бабочек, летающих вокруг штормовой керосиновой лампы, не гаснущей на ветру. Тараканов на облезлых стенах больницы. Хирурга, склоненного над столом, потный лоб под белой шапочкой, алая кровь на эбеновой коже. Какая разница между той Африкой, о которой он мечтал, и той, которую увидел? Менее живописная и более загадочная. У него там остались друзья: доктор Пуарье, доктор Лекашель, Тюгаду, бывший жандарм, открывший бакалею в Коломоне, местный шофер Исиака, который хохотал во весь белозубый рот, ведя джип через болото, кишащее мухой ЦЦ. Увидит ли он этих людей когда-нибудь снова? Два минувших месяца значили для него больше, чем вся прожитая жизнь. Сейчас он был уверен, что имеет полное право говорить, как настоящий мужчина. И еще ему предстоит возвращаться через две недели в лицей. Какая насмешка! Охрипший громкоговоритель сообщал о прибытии и отправлении каких-то заурядных электричек. «Без пяти семь». «Что за безобразие?» — проворчал Даниэль, поднимаясь с чемодана. И в этот самый момент он увидел синий Ситроэн, направлявшийся к вокзалу. За рулем был Жан-Марк. Едва не закричав от радости, Даниэль из чувства собственного достоинства сдержался и принял мужественный, безучастный вид. «Привет, старик», — сказал Жан-Марк, выходя из автомобиля. Они крепко пожали друг другу руки. «Это и есть новая тачка?» — спросил Даниэль. «Шикарная». «Да, неплохая. Ты давно меня ждешь?» «Порядочно». «Идиотизм. Я выехал вместе с Кароль, и по дороге она заболела. О, ничего страшного». «Не уверен», — заметил Даниэль. «Болезни Кароль никогда не бывают страшными, но она с ними всем осточертела. Мне пришлось везти ее обратно в Париж. Потом, возвращаясь, я попал в пробку». «Вот так. Все неприятности сразу. По крайней мере, ты не очень волновался?» «Я и не такое видел в Кот-д'Ивуар», — заявил Даниэль, громко рассмеявшись, как житель африканской глубинки. И взял чемодан. Жан-Марк поднял мешок и тут же поставил его на место. «Что там внутри? Оно шевелится». «Оно двигается, потому что живое», — сказал Даниэль. «Не открывая, не выскочит. Это феники». «Феники?» — переспросил оторопевший Жан-Марк. «Да, подарок для тети Маду». «Не знаю, оценит ли она его». «Но почему же нет? Это маленькие зверьки, очень трогательные. Они почти ничего не едят». Он пристроил мешок и чемодан на заднее сиденье. Оставалась большая картонная коробка. «Вот, она очень тяжелая», — сказал он. «Помоги мне». «Что в ней?» «Сувенир для Кароль. Я намучился, пока тащил его сюда. Уж поверь мне, 20 раз хотел бросить по дороге, но было жалко. Увидишь». У Даниэля было столько всего показать, столько всего рассказать, что ощущение собственного богатства просто кружило ему голову.